Пассажиры 20-тысячного черного с белым теплохода «Шалимар» крепко спали, когда он покинул Кейптаун. Сандра, Леа и Чезаре стояли у поручней, ежась от предутреннего ветра, и, не отрываясь, смотрели на амфитеатр города, в котором пришлось прожить так много за короткий срок. «Вы не сетуете, Сандра, что мы потащили вас с собой навстречу неизвестности?» — спросил Чезаре девушку, задумавшуюся и грустную. «О, нет, я благодарна вам. И ни о чем не жалею, поверьте. Мне хорошо с вами, так хорошо, потому что я всегда чувствую за спиной дружескую готовность к помощи. Я очень много думала в нашем долгом путешествии. Теперь я знаю, насколько мы все одиноки в жизни. Надо быть друзьями. Надо всегда чувствовать вокруг себя дружеское участие, уверенность в помощи, ежедневную духовную связь, общение, деловую поддержку. Даже если захочется уединиться. Тогда появляется большая внутренняя сила, смелость, сознание своего единства с хорошими людьми. И думается, почему бы людям не создавать дружеских союзов взаимопомощи, верных, стойких и добрых? Вроде древнего рыцарства, что ли? Не знаю, как уж назвать. Насколько стало бы легче жить? А дряни, мелким и крупным фашистикам, отравляющим жизнь, пришлось бы плохо. «Отличная мысль, Сандра. Пока составим втроем наш рыцарский орден. И включим сюда дядю Каллигари», — предложила Леа. «И лейтенанта Андреа, когда он вернется», — сказал Чезаре. Кейптаун исчез за береговым выступом. Ветер донес на палубу вопль электропоезда, и Сандра зябко вздрогнула. «Пора в каюту. Ветер уже совсем не тот, с каким мы пришли сюда на Аквиле», — предложила Леа. «И мы не те», — отозвалась Сандра. «После всего мы стали серьезнее и суровей, и, может быть, лучше». Конец второй части.